Слушай, Пантюш, у нас. Здравствуйте, у меня к вам один вопрос. Да. 282-я статья, что это за статья? Еще раз. 282-я статья, что это за статья? Алло. 282? Да, 282. Или 228? 282. Алло. Ну, сейчас посмотрю кодекс, откуда я знаю, не ходовая статья. Это ходовая статья. Ну что? 282? Нет, не ходовая. 228 ходовая. 200. Ну а что 228, что за статья? 228? Да. Употребление и избыт наркотических веществ. Так, хорошо. А 282? 282? Угу. Сейчас скажу. У вас там справочник какой-то? Ну, кодекс. Уголовный кодекс. А-а-а. Я сейчас просто в розыске нахожусь, меня вот по ней хотят посадить. Можете как-то помочь мне? Алло. Какой вы сказали? 282? Да. Я вот сейчас просто по ней в розыске нахожусь, и меня вот посадить хотят. Можете как-то отмазать? Я никого отмазывать не собираюсь. 282 – это возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства. Это вроде рознь, межнациональная рознь. Нет, межнациональная рознь. Это она. Немножко другая. Ну да, тоже есть такое. Вторая часть. А вот 159-я статья тоже мне интересна. Мошенничество. Мошенничество. 105-я. Убийство. 272-я. Не знаю. Вообще не знаю. Кодекс откройте, там все написано. У меня кодекс нет. Интернет. Кодекса нет. Ну, интернет есть. Интернета тоже нет. Ну, плохо. Плохо. Вот я вам звоню, чтобы уточнить. Ладно, хорошо, садитесь. Три с плюсом. Три с плюсом вам поставлю.